65. Не будет неуместным сообщить здесь о том, что этот холм в старину прозывался Дубовым, так как был покрыт густыми дубовыми рощами, а Целеевым его назвали впоследствии по имени Целия Вибенны, который, будучи предводителем отряда этруссков и придя вместе с ними на помощь римлянам, получил этот холм для заселения от Тарквиния Древнего. Или его отдал ему кто-то другой из царей, ибо в этом историки расходятся между собой. Но не вызывает ни малейших сомнений, что воины Целия, которых было великое множество, обитали даже на равнине, вплоть до мест по соседству с форумом, из-за чего эта часть города и стала называться по имени пришельцев Тусским кварталом. Примечание 57. Этруссков римляне называли также тусками. Конец примечания.